Однако существует предположение, что Бестужев зашел еще дальше, подсказывая Берону возможность избавиться от родителей несовершеннолетнего императора. Его поразительная ловкость в обращении с юридическими документами всем известна и заставляет ждать любых самых невероятных манипуляций. Впрочем, исполнение казни было задержано до окончания следствия и суда над Бероном. Для этого понадобилось еще 2 с лишним месяца. В середине апреля был обнародован манифест. Бывший регент также приговорен к смертной казни. Список его вин вполне соответствует той ненависти, которую испытывает к нему правительница. Перечислю только основные. Здесь и отсутствие религиозности, и обманный захват регентства, якобы вопреки воле покойной императрицы, намерение удалить из России императорскую фамилию с целью захвата престола и утверждения его за своим семейством, усиление шпионства, передача основных государственных должностей курлянцам, но главное – недосмотр за здоровьем императрицы Анны, приведшей к ее преждевременной кончине. Такому преступнику, естественно, не приходилось рассчитывать на снисхождение. Тем благороднее представляется поступок принцессы Анны, заменившей и Бестужеву, и Берону смертную казнь лишением всех прав, состояния и пожизненной ссылкой. Однако прошедшие месяцы сделали свое дело. Отношение к регенту осталось неизменным. Ему выбран для ссылки отдаленнейший уголок Сибири, городок Пилым, в 3000 верст от Петербурга, где, как говорят, для содержания бывшего фаворита его семьи сооружен специальный дом по проекту самого Миниха. Им назначено очень незначительное годовое содержание, которое спасет от голодной смерти, но заставит испытать всю глубину лишений, вплоть до прямой нехватки пищи и одежды, что в тех суровых краях должно быть особенно чувствительным. Зато для Бестужева все ограничивается житьем в отцовской деревне где-то в Пошехонье. Остается предполагать, что у Бестужева либо нашлись деятельные заступники, что маловероятно, либо он сумел даже в заключении, в ожидании исполнения смертного приговора, оказаться полезным правительнице. Те, кто хорошо знает Алексея Бестужева, высказываются за последнюю версию. Она вполне в его духе. Вообрази себе, что те же протекшие месяцы оказались роковыми и для победителя Берона фельдмаршала Миниха. Сначала в его руки перешло почти все руководство делами внутреннего управления, внешней политики. Таков был смысл указа, изданного через день после перехода власти к принцессе Анне. Но уже в январе нового года, иначе говоря, через 2 месяца, началось наступление на его права со стороны тех, кто еще недавно окружал Берона. Раздосадованный маршал подал прошение об отставке и с неожиданной легкостью получил согласие принцессы. 3 марта старый вояка был уволен ото всех дел. Победа стала за его врагом Остерманом исключительно потому, что принцессе надоела назойливая прямолинейность и склонность к назиданиям былого солдата. Вот здесь-то некоторые и усматривают руку Алексея Бестужева, сумевшего, как считают, скомпрометировать Миниха в глазах принцессы. Во всяком случае, смягчение приговора наступило вопреки сопротивлению Остермана, и кажущаяся безвольной правительница еще раз сумела проявить незаурядное упрямство. Само собой, разумеется, голос Бестужева не прозвучал в защиту его бывшего патрона, о котором сейчас распространяется повсюду очень смешная эпиграмма. Не могу отказать себе в удовольствии переписать ее. Она многое говорит о действительном отношении в России к фавориту покойной императрицы Анны. «Для чего природа в свет умных посылает? Тем рождением она землю украшает. Ими, чтоб владел их ум, пропадали страсти, а они могли держать дураков во власти. для чего ж дураков свет та являет? Для того на сей вопрос разум отвечает. Когда б в свете не была оная причина, о четырех ногах бы вся была скотина. А скотину для чего счастье возвышает? Ими, золотя рога, оная играет. Но как золотом своим скот тот возгордится, то с рогами и краса с головы валится. Часто, видя бык свои золотые роги, поднимает к небесам безрассудно ноги, не зная на небо никакой дороги, хочет счастья, чтоб его поверстали в боги. Пробу мы теперь видим над регентом строгим, видим оного быком, но уже безрогим. Бывший златорогой преж, тот стал ныне голый, а бодливый регент наш ныне бык комолый. Петербург, Зимний дворец. Правительница Анна Леопольдовна и граф де Линар. «Иногда мне кажется, вы избегаете оставаться со мной наедине, граф. Я почел бы это высочайшим счастьем, но правила приличия, ваше высочество, ненужные разговоры, какие могут принести вред вашей репутации родительницы монарха».